Значит, я хочу вам рассказать притчу напоследок. Притча о рубине. Один молодой принц очень такого старинного-старинного рода. Предки его были родственниками самого, может быть, там пророка, да, там. И когда-то очень был богатый род, но со временем род обнищал. И он работал в лавке в овощной, там, ну, зарабатывал себе на жизнь. Но по роду он был принц, и все знали об этом. Но денег у него не было. Вот однажды он увидел прекрасную девушку и влюбился в нее, и пошел, попросил свататься. Купец, чью девушку он выбрал, сказал, что он доволен, что этот человек пришел свататься к ним в дом. Да, по знатности своей он бы не хотел иметь лучшего жениха. Но купец вынес большой рубин и показал, что в их семье хранится вот такой рубин. И что может посвататься и отдаст он замуж свою дочку только тому, кто принесет рубин, не меньше. Долгое время принц искал такой величинный рубин. Проходили дни, месяцы. В этом городе, когда приезжали купцы, которые торговали с разноцветными каменьями, приносили ему, и каждый раз он испытывал внутри себя разочарование, потому что ни один рубин даже близко не стоял с тем рубином, который хотел видеть купец за дочку. Влюбленный томился, и отчаянию его не было предела. И вот однажды, когда он был в полном отчаянии, ему показалось, что рядом промелькнула какая-то тень. Он посмотрел в ту сторону и увидел дервиша. Это был оборванный, нищий, с голодным блеском в глазах, который стоял над этим юношей и сказал, что я хранитель драгоценностей вашего рода. Он говорит: я не верю тебе, как ты можешь быть хранителем? У нас ничего нет, у нас ничего у нашего рода не осталось. Тот говорит: нет, ты не знаешь, у вас есть очень большие сокровища, и мы хранители. С тех пор, как ты влюбился и посватался к этой девушке, наблюдаем за тобой. И сейчас пришло время помочь тебе. Мы поможем тебе достать этот рубин. Но для этого ты должен выполнить ряд условий. Этот рубин находится все сокровища за 7 шагами и за 7000 годами. Для того, чтобы добраться туда, ты должен выполнить условия. Я тебе завяжу глаза и заткну уши. Ты должен сесть на осла, и мы с тобой поедем. Когда пройдет время, я открою тебе уши. Ты будешь слышать, но ты не будешь видеть. Мы сойдем с осла и пойдем пешком. Если ты нарушишь обещание первый раз, то будешь блуждать до бесконечности и никогда не выйдешь к истине, не найдешь пути обратно. Если второй раз ты нарушишь свое обещание, то мы с тобой исчезнем. Юноша выполнил все обещания, которые дал. И когда пришла пора, дервиш развязал ему глаза, и он увидел, что он находится в сокровищнице, которая полна драгоценностями. Что там один какой-то рубин? Там целые горы этих рубинов. И он сказал: что это все принадлежит мне? Да, это принадлежит вашему роду. Можно мне все это забрать? Нет, потому что ты пришел всего лишь за одним рубином. Забери его. Но когда тебе, если потребуется, Ты сам найдешь дорогу в эту сокровищницу. Сам попадешь туда и заберешь столько богатства, сколько тебе надо. И только юноша взял рубин в руки, как он очутился в своем селе. Он пошел с этим рубином, тут же собрали свадьбу, сыграли свадьбу, они стали счастливы, и мы там были, мед, пиво пили, по усам текло, а в рот не попало. Это притча, как все, что есть в суфизме, тайное и явное, лежит на поверхности, и каждый из нас может найти эту сокровищницу, потому что для каждого этот путь открыт, путь свободы к тем сокровищам, которые находятся вокруг нас. Ключ находится внутри. Сегодня вы вообще прослушали 3 ключа, и до этого сколько ключей вам дали, которыми вы позвякиваете иногда, ходите, ну, не открываете те сокровищницы, которые находятся у вас внутри. Все тайные ходы были рассказаны в этой притче.